Пит собирался направиться прямо в участок в центре Мэйфер, откуда выходили патрулировать полицейские в тот вечер. По дороге ему надо было миновать широкий переулок, по обе стороны которого громоздились ящики с рыбой и повозки, груженные овощами. И тут перед ним вырос, как из-под земли, очень толстый мужчина с длинными сидеющими локонами, падающими на воротник. Зеленые глаза его были выпучены, лицо опухло, но одет он был безукоризненно, и на животе сверкала длинная золотая цепочка от часов. Рядом с ним был другой человек, едва достававший ему до локтя. Его квадратная фигура была странно деформирована, личико дышало злобой. Мелкие потемневшие зубы оскалены в кривой усмешке. «Доброе утро, Джордж», — сказал Пит великану и, взглянув на его спутника, добавил. «Доброе утро, Джорджи». «А, мистер Пит», — сказал великан тонким голосом, странно жалобным и почти неслышным. «Вы подвели нас, сэр. Вот что вы наделали. Теперь джентльмены не прогуливаются по вечерам в парке. Стало опасно, и это очень ужасно накладно для дела, сэр. Очень накладно. Вы нехорошо поступаете с нами, сэр», — вставил малыш Джорджи, как бы передразнивая в гротескной манере своего партнера, потому что в его голосе, тоже очень тихом, звучало еще какое-то шипение, отчего он делался как-то особенно противен. «Нам все это не нравится. Это стоит нам кругленькой суммы, мистер Пит». «Уверяю вас, если бы я знал, кто этот палач, я бы моментально его арестовал», — ответил Пит ровно и спокойно, насколько был сейчас на это способен. «И мы делаем все, чтобы разыскать его». «Недостаточно делаете, мистер Пит», — отвечал гримасничая малыш Джорджи. «Совсем недостаточно. Очень многие джентльмены боятся теперь доставить себе удовольствие, мистер Пит», — пояснил жирный Джордж, ковыряя землю палкой с серебряным набалдашником. «И расстраиваются от этого. Очень-очень расстраиваются». «Тогда, значит, вам тоже надо поразмыслить, чем можете вы поспособствовать поискам и помочь узнать, кто он есть, этот палач. У вас больше глаз и ушей в парке, чем у меня». «Но мы ничегошеньки не знаем», — пожаловался жирный Джордж. «Помнится, мы вам об этом уже докладывали. А иначе мы бы, мистер Пит, не стояли здесь между вазами с картошкой и не ругали бы вас. Мы бы сами с ним управились. Он ведь не из наших людей. Если вы воображаете, что он хоть как-то вхож в наше дело, вы, мистер Пит, ошибаетесь. Дураком надо быть», со злостью заметил малыш Джорджи. «И кретином. Не так ли, мистер Пит? Неужели вы думаете, нам нравится, что здесь происходит? Если бы кто из наших начал отрезать господам головы, мы бы сами кое-что воткнули ему в спину и бросили бы в реку. Мы бы проучили этого рубаку, как надо жить и уважать джентльменов. А то наше дело страдает». Он коснулся пальцами чего-то спрятанного под полой пальто. Томас уверен был, что это нож. Человечек облизнул губы острым языком и уставился на суперинтенданта немигающим взглядом. «Джорджи правду сказал, мистер Пит», — прошептал, дыша с присвистом, жирный Джордж. «Этот человек не из наших. Это кто-то из самих джентльменов, попомните мои слова». «Какой-нибудь сумасшедший из...» — начал Томас. Толстяк покачал головой. «Вам бы надо в этом получше разбираться, мистер Пит. Я вам просто удивляюсь и даром трачу с вами время. В парке сумасшедшие не живут, и мы с вами это знаем». Малыш Джорджи переступил с ноги на ногу. Мимо проезжали вереницы и вазы. Пит не стал спорить. Он и сам не думал, что это бродяга сумасшедший. «И вы хорошо сделаете, если сыщете его, мистер Пит», — повторил жирный Джордж, тряхнув головой так сильно, что его кудри разметались по каракулевому воротнику. «Или же мы очень огорчимся, малыш Джорджи и я?» «Я и сам буду очень огорчен», — угрюмо ответил Томас. Но если вы действительно беспокоитесь, вы и сами должны что-нибудь предпринять». Малыш Джорджи язвительно посмотрел на него. Жирный Джордж улыбнулся, но в его улыбке не было ни веселья, ни добродушия. «Это ваше дело, мистер Пит», — ответил он тихо. «И мы будем очень счастливы, если вы им как следует займетесь». И не сказав больше ни слова, он повернулся на каблуках и через мгновение исчез между повозками. Малыш Джорджа опять смерил Пита весьма злобным взглядом и побежал за приятелем. Он должен был бегать, чтобы не отставать, и это всегда приводило его в бешенство. Томас снова отправился своей дорогой, не придавая слишком большого значения состоявшемуся разговору, но все же это был показатель общественного настроения, ведь даже жирный Джордж испытывал страх за свое дело. В полицейском участке Пит встретился с полнейшим непониманием. С ним говорил высокий, тощий инспектор с мрачным аскетическим лицом и выражением уязвленного чувства собственного достоинства. «Нам ничего не известно об этом событии», — сказал он хмуро. «Как ни невероятно это может вам показаться, но нам никто ничего о происшествии не сообщал. И я знаю об этом почти то же, что напечатано в газетах». «Не сообщал?» — сильно удивился Пит. «Я обратился в тот самый участок». «Да, в тот самый», — ответил, вздыхая, инспектор. «Я просил своих подчиненных, потому что хотел знать, какой же это безответственный болван все рассказал Этли, но в том районе никто вчера ночью не патрулировал. Я все проверил, так что вам незачем беспокоиться, правду говорят мои люди или врут, чтобы замести следы. Каждый может дать отчет, где был в тот вечер». «Этли получил свои сведения не от моих людей». «Как интересно», — задумчиво сказал Пит. Он не сомневался в правдивости слов инспектора и был уверен, что и констебли его не лгут. Ведь это было бы очень глупо, их легко можно было бы проверить, а человек, провинившийся таким глупым враньем, сразу лишился бы должности. «И если взглянуть на это дело внимательно, то есть еще, черт возьми, одно соображение», — мрачно сказал инспектор. «Я могу предположить, что Этли все рассказал один из тех, кто пришел Редли на помощь. Вряд ли сам Редли сообщал об этом в газеты. Он, кажется, один из тех, кто на нашей стороне. Причем, пожалуй, только он один. Вы видели газеты, сэр?» «Да-да, вот таким образом я и узнал о происшествии, несмотря на то, что Редли доводится мне зятем». Инспектор очень удивился. «Он что, вообще не собирался сообщать об этом в полицию?» «Он хотел рассказать об этом именно мне, и только потому, что у человека был топор. Хотел уберечь нас еще от одной кампании газетных нападок». «Но мы выглядим довольно глупо во всей этой истории, не так ли?» — угрюмо спросил инспектор. «Печально, когда член парламента приходит к власти на волне общественного презрения к полиции, как Этли». Губы его скривились. «Но я замечаю тут какое-то совпадение. Палач напал на соперника Этли по избирательной кампании». «И даже немалое совпадение», — ответил Пит. «Благодарю, что уделили мне столько времени, инспектор. Наверное, теперь мне надо наведаться к этим господам, которые пришли на помощь Редли, и послушать, что они могут о себе порассказать. Не понимаю, зачем это? Они же не видели нападавшего», — мрачно ответил инспектор. «Вы считаете, что это будет не зря?» «О да, конечно, не напрасно». «Безусловно, нет», — сказал очень удивленно мистер Милберн. «Это было бы непростительной нелояльностью с моей стороны, сэр. И во имя всего святого, зачем мне делать подобную вещь?» «Ну, может быть, вы посчитали это своим общественным долгом», — умиротворяюще ответил Пит. «Ведь можно что-нибудь такое сказать под влиянием страшного момента?» Мистер Милберн стоял очень прямо. «Видит небо, единственный страшный момент во всем этом, сэр, когда совершилось нападение на бедного джентльмена. И на леди тоже. и прямо в центре привилегированного района. Теперь нигде нельзя чувствовать себя в безопасности». Мистер Милберн покачал головой и взъерошил короткими пальцами волосы. «Просто отказываюсь понимать, к чему все это приведет. Не хочу, чтобы слова мои прозвучали как осуждение, сэр, но полиция должна действовать более эффективно. Мы живем в самом большом городе мира и, по мнению большинства, в самом цивилизованном городе. Однако мы боимся ходить по улицам этого города, опасаясь встретиться с анархистами или сумасшедшими. Довольно неприятное положение, сэр». «Я сожалею об этом», — искренне ответил Пит, «но мы, кажется, употребляем все средства, чтобы справиться с этой напастью». «Наверное, наверное», — Милберн кивнул, слегка смутившись. «Страх возбуждает в нас не самые лучшие чувства. Возможно, я говорю чересчур поспешно. Не могу ли я быть вам чем-то еще полезен?» «А вы кого-нибудь узнали из присутствующих, сэр?» «Мой дорогой, я даже не видел самого нападения. Я был в спальне и собирался лечь спать, когда услышал крики этой милой леди. Я немедленно выбежал по лестнице на улицу, посмотреть, чем могу помочь». «Это очень похвально», — с чувством заметил Пит. «И должен сказать, очень отважно». Милберн слегка покраснел. «Спасибо, сэр, спасибо. Должен сказать, что даже не подумал о том, что мне может угрожать какая-то опасность. А то, возможно, рассудил бы иначе и не рискнул. Но все вышло так, как вышло. Нет, боюсь, что я ни в малейшей степени не могу быть вам полезен в том, что касается этого дела». «Я, собственно, хотел спросить вас, сэр, не узнали ли вы леди и джентльмена, которые стали жертвами нападения?» «Нет, сэр, не узнал. Все свершилось с такой чрезвычайной быстротой, и потом, признаюсь, обычно я хожу в очках, а в этом случае я их, конечно, не надел. Но джентльмен мне показался молодым. Он двигался в высшей степени быстро и ловко, и оказался таким крепким. Да, положительно, очень крепким. Но больше я ничего не могу сказать». Он глубоко вздохнул и озабоченно посмотрел на Пита. «А что касается леди, то она определенно очень энергична и обладает хорошими легкими. Но кроме этого я ничего не заметил. Даже и то, блондинка она или брюнетка, хорошенькая или нет. Извините, сэр, но больше, кажется, я ничем не могу вам услужить. И я начинаю понимать, каким трудным делом вы сейчас занимаетесь». «Напротив, мистер Милберн», — ответил Пит, — «вы оказали мне безмерную помощь. Признаться, я даже думаю, что вы помогли мне найти решение проблемы. Благодарю вас, сэр, всего хорошего». Он извинился и ушел, оставив мистера Милберна буквально с открытым ртом, не находящим слов, чтобы сказать что-либо приличествующее обстоятельствам. Но на Боу-стрит ему оказали совсем другой прием. Джайлз Фарнсуорт уже был в кабинете Пита, нервно шагая из угла в угол. Он круто повернулся, как только рука Томаса коснулась ручки двери, и встретил его сверкающим взглядом из газеты в руке. «Надо полагать, вы уже это прочли?» — спросил он в ярости. «И как же вы это объясните? Что предпринимаете в связи с этим?» Он помахал газетой в воздухе. «Значит, будущий член парламента подвергается нападению в самом центре Мейфер? Да вы имеете хоть какое-то представление, Пит, об этом палаче? Ну, хоть, черт возьми, самое приблизительное представление». «Я знаю, что это был не палач», — спокойно и четко ответил Томас. «Не палач?» — недоверчиво переспросил Фарнсуорт. «Вы хотите меня уверить, что по Лондону шныряют два сумасшедших маньяка, размахивающих топорами направо и налево?» «Нет, у нас есть только один сумасшедший. И еще кто-то, решивший воспользоваться ситуацией и подделаться под палача». «Что? О чем это вы толкуете? Какую выгоду вменяемый человек может извлечь из этого кошмара?» «Политическую», — ответил Пит. «Политическую?» Фарнсворт вытаращил глаза и буквально окаменел на месте. «Вы действительно так думаете, Пит? Господи боже, если вы бросаете подобные обвинения, то в ваших же интересах не ошибиться. Для вас же будет лучше, если вы сумеете это доказать». «Я не имею достаточных доказательств, чтобы официально предъявить такое обвинение», ответил Томас, входя в комнату и направляясь к столу. «Но я испытываю большое удовлетворение при мысли, что это именно он, а не палач, напал прошлой ночью на мистера и миссис Редли». Фарнсворт, не отрываясь, смотрел на него, позабыв о газете. «Неужели удовлетворены? Честное слово, Пит?» «Честное слово». «Как же вы узнали об этом? Он это отрицал?» «Нет, конечно. Но об этом рассказали его статьи в газетах. Он сказал мне, что узнал обо всем от дежурного констебля, но этого констебля не существует. Он не мог также узнать об этом и от человека, который пришел на помощь мистеру Редли, потому что тот не знал, что перед ним именно Редли». «Вот это да», — задумчиво ответил Фарнсворт. «В таком случае этот человек — круглый дурак». В голосе его прозвучало язвительное презрение. Но оно тут же сменилось тревогой. «А что вы скажете насчет настоящего палача? Весь город замирает от ужаса. Были уже запросы в палате общин. Министр внутренних дел в большом волнении в связи с поступающей почтой. Ее Величество выразило озабоченность. Она очень огорчена данной ситуацией и не считает нужным это скрывать». Он заговорил очень резко и сердито, на него снова нахлынул страх. «Ради бога, Пит, что с вами? Вы должны что-то придумать и найти достаточно улик, чтобы его арестовать». «Вы снова говорите о Карвеле, сэр?» — спросил осторожно Пит. «Ну, разумеется, я говорю о Карвеле», — отрезал Фарнсворт. «У этого человека был повод для убийства, средства для этого и возможность. А вы обладаете просто идеальным умением нажать и заставить признаться. Используйте это умение». «Ничего такого у меня нет», — начал было Пит, но Фарнсворт нетерпеливо его прервал. «О нет, ради бога!» Он рубанул рукой воздух. «Телман прав, вы чересчур деликатничаете. Но сейчас не время и не место идти на поводу у вашей чувствительной совести, Пит». Он склонился над столом, опершись на руки, и заглянул Томасу прямо в глаза. «У вас есть обязательства, долг перед вышестоящим начальством и всей полицией, и вы должны подняться над личными соображениями. Они для начинающих, если угодно, а не для зрелых людей, исполняющих свой долг. Взгляните прямо в лицо вашим обязательствам, Пит, или подавайте в отставку». «Я не могу арестовать Карвела», — очень спокойно ответил Пит. «Я отказываюсь преследовать человека за обстоятельства его личной жизни». «Проклятье, Пит!» — Фарнсворт ударил кулаком по столу. «Этот человек имел незаконную любовную связь с жертвой убийства. Он не мог убедительно удостоверить, что не был на месте преступления ни в том, ни в другом случае. Арлидж, возможно, был знаком с Уинтропом». «Но откуда у вас такие сведения?» — перебил его Пит. Фарнсворт опять посмотрел на него так, словно не верил своим глазам. «Он же был знаком с миссис Уинтроп, и вполне возможно предположить, что и с самим Уинтропом тоже. А если Карвел ревнив, тогда вывод напрашивается сам собой». «Это Телман вам так сказал?» «Конечно, мне все рассказал Телман». «Да в чем дело? Чего вы все колеблетесь?» «Но ведь с той же вероятностью это мог сделать Бартоломью Митчелл». Фарнсворт смутился. «Митчелл? Зять Уинтропа? Но почему же, ради бога? Какое он мог иметь отношение к Арлиджу?» «Уинтроп бил свою жену», — ответил Пит. «И Митчелл об этом знал. Арлиджа видели с миссис Уинтроп, которая в тот момент была чем-то очень расстроена». «А кондуктор амнибуса?» — не отступал Фарнсворт, не обратив никакого внимания на сведения об Уинтропе и его жене. Что вы скажете о нем? Не вздумайте уверять меня, что и он имел хоть какое-то отношение к этой семейной мелодраме. На этот счет у меня нет никаких идей. Но у нас также нет и малейшего понятия, что общего у него было с Карвелом, доказывал Пит. Фарнсворт закусил губу, потом выпалил. Шантаж. Вот единственно правильный ответ. По какой-то причине он оказался в парке и стал свидетелем одного из убийств. Я все еще думаю, что убийцей был Карвелл. Идите к нему, Пит. Заставьте его сознаться и выложить всю правду. Если он виноват, вы сумеете добыть признание. Но прежде чем Пит успел ответить, в дверь постучали, и, не ожидая разрешения, в кабинет вошел Телман. «О!» — сказал он удивленно, притворившись, что не знал о присутствии Фарнсворта. «Извините, сэр», — посмотрел на Пита. «Я подумал, что вы захотите это знать, мистер Пит. Мои люди установили местонахождение мистера Карвелла во время обоих убийств». «Да?» — переспросил Томас, чувствуя, как душа уходит в пятки. Фарнсворт, не мигая, уставился на Телмана. «И не нашли ничего, что подтверждало бы его присутствие на месте преступления», — ответил инспектор. «Ни в случае с капитаном Уинтропом, ни в случае с мистером Арлиджем. И я не знаю, что теперь следует предпринять». «Но у нас и так достаточно доказательств», — решительно заявил Фарнсворт. «Арестуйте его за убийство кондуктора. Двое других в данном случае уже не представляют интереса для обвинения. И как только вы засадите его под замок, он расколется». Пит хотел было поспорить, но Телман его опередил. «Но нам ничего не известно относительно Итса, сэр», — быстро вставил он, глядя на Фарнсворта. «Карвелл был во время преступления совсем в другом месте и способен это подтвердить». «И что он говорит?» — раздраженно спросил Фарнсворт. «Что был на концерте?» «Мы это сейчас проверяем», — ответил Телман с простодушным выражением лица. «Мы глупо будем выглядеть, если арестуем его, а потом найдется кто-то, кто подтвердит, что видел его в театре за 5 миль от места преступления, и как раз в полночь». «А в какое время был убит Итс?» «Очевидно, между 12:30 и 1:30 ночи», — ответил Пит. «Очевидно?» — взвился Фарнсворт. «Насколько точно показания судебно-медицинской экспертизы? Ведь это могло случиться и позже. Возможно, даже на пару часов. А это значит, что у Карвелла было достаточно времени, чтобы взять экипаж до Шепердс-Буш». Он торжествующе посмотрел сначала на Телмана, потом на Пита. Инспектор ответил весьма непочтительным взглядом. «Не похоже, сэр. Вряд ли бы Итс слонялся на конечной остановке спустя 2 часа после прихода туда амнибуса. Нам известно, что он сразу же отправился домой. Это сказал вожатый. А так как до дому ему было всего 15 минут ходьбы или около того хорошим прогулочным шагом, то это весьма сильно сокращает промежуток времени, в который его убили». Фарнсворт поджал губы. «Тогда вам лучше всего сейчас разыскать кого-нибудь, кто тоже был на концерте и видел там Карвелла. Если он был там, кто-то ведь должен был его видеть. Он хорошо известная в обществе фигура и не имеет привычки сидеть дома в одиночестве. Благие небеса, приятель, вы же сыщик. Должен же быть способ доказать, присутствовал он на месте преступления или нет. А что известно насчет антракта? Он подкреплялся в буфете? Ведь он с кем-то должен был перемолвиться. На концерты приходят для общения, а не только чтобы послушать музыку». «Он говорит, что ни с кем не общался», — ответил Телман. «Это было вскоре после смерти Арлиджа, и он был не в состоянии с кем-либо разговаривать. Просто пришел послушать музыку, потому что у него с ней были связаны воспоминания. Он пришел молча и также ушел». «Тогда арестуйте его», — ответил Фарнсворт. «Он тот самый человек, который нам нужен». «А если окажется, что нам был нужен мистер Митчелл, сэр?» — наивно спросил Телман. «Сдается, у него тоже были причины для убийства, и он тоже не может доказать алиби. Его могла бы, конечно, подтвердить миссис Уинтроп, но ее показания в данном случае немногого стоят». Фарнсворт направился к выходу. «Ладно, вам надо начать действовать и как можно скорее». Он сделал вид, что больше не замечает Телмана, и повернулся к Питу. «Или же вам придется уступить место тому, кто будет действовать более эффективно. Общество вправе ожидать таких более эффективных мер. Министр внутренних дел проявляет личный интерес к событиям, и даже ее величество озабочено. Даю вам срок, Пит, до конца недели, не более того». Как только он ушел, Томас с любопытством взглянул на Телмана. Тот притворился, что его все это мало трогает. «Они, конечно, озабочены», — сказал он насмешливо. «Только жаль, что у них нет каких-нибудь полезных предложений на сей счет. Черт меня побери, если я знаю, что тут еще можно сделать. У нас двое человек стараются выяснить все насчет этого проклятого кондуктора. Он такой ничем не примечательный тип, как десятки тысяч других. Его свободно можно было спутать с кем-нибудь из них. Напыщенный, любящий указывать другим, что делать и как поступать. Жил с женой, имел двух собак, разводил голубей. По пятницам выпивал кружку эля у Фокс и Грейпс. Плохо играл в домино, но был довольно сноровист в старом добром дартсе. Но почему кому-то понадобилось его убивать?» «Потому что он видел то, что ему не следовало видеть», — просто ответил Пит. «Но он же был в амнибусе, когда убивали Уинтропа и Арлиджа», — ответил, изнемогая от неизвестности, Телман. «И амнибус не проходит поблизости от парка. И даже если Арлидж был убит где-нибудь в другом месте, то мы точно знаем, где убили Уинтропа». «Тогда надо послать кого-нибудь поискать место, где убили Арлиджа», — без особой надежды сказал Пит. «Надо обыскать все окрестности, прилегающие к дому Карвелла. И подумайте, нет ли какого-нибудь предлога навестить Митчелла и обыскать заодно и его дом?» «Да, сэр. А вы что собираетесь делать?» И на этот раз вопрос был задан без обычного нахальства. «А я собираюсь присутствовать на заупокойной службе по мистеру Арлиджу»,